стали двері ламати, Настасю добувати, дев'ятеро дверей зломали, Настасю достали. И плакала мама, словно предчувствуя долю и свою, и своего дитятка. Где-то в далеких краях жили страхи. Мор падал на людей, сотрясалась земля. Сам султан турецкий Баязид, боясь землетрясения, вышел за каменные стены Царьграда. Жил в шатре на поле. А в Царьграде рухнули три башни. Разрушился дворец Константина Великого. Сотрясала землю в Тракии, Боснии, Далмации и даже в близкой Валахии. Кара на людей. А за что? Настасья была еще совсем маленькой, когда напали на Рогатин валахи. Грабили и жгли, как татары и турки. Вывезли из Рогатина все ценности, даже сам польский король разгневался и заставил валашского воеводу Стефана вернуть награбленное. И среди всего другого были возвращены все ценные книги, также и серебро из церкви Святого Духа. Хотя отец Лисовский, не зная грамоты, не мог составить описи всего церковного имущества, но помнил все так, что с его слов была составлена бумага, по которой валахи и вернули украденное. А было там три чаши позолоченных, три белых, всего чаш 8, а в них серебра 16 гривен, и 5, и пол лута, а еще кресты, кадильницы, лампады, пожертвования на 43 гривны и 13 лутов серебра. Кроме того, Евангелий в оправе 3, служебников в оправе 3, псалтырь и часослов, триодь цветная. А кто их, да еще 4 книги, названий коих запомнить он не в силах, ибо великой мудрости книги. Надеялся, что дочка выучится грамоте, постигнет все известные и доступные в Рогатине науки, и тогда прочитает те редкостные книги, которые собрались в его церкви за много веков. У священника Ивана Теребушка училась Настасья читать. Теребушкова наука обошлась Лисовскому в целую свинью. Свинью целую положил на свою Настасью. «Прошу я вас!» — восклицал отец Гаврила. Он плакал, растроганный, глядя на свое теперь уже ученое дитя. «Молжонка моя, верно милая, родила мне со мной сплоченную дочку, панну Настасью, первую в городе моем, которая во всем теле своем, так и в лице, яко и в знаках, которые у меня притрафила и уродила». Но в пьяном хвастовстве, попирая собственное достоинство, упорно величал дочку королевной. А достаточно ли для королевны мизерной науки, почерпнутой у Теребушка? Еще бы набраться ей добрых обычаев для наук высоких, а дать все это в Рогатине мог единственный викарий Иероним Скарбский. Когда же отец Гаврила сунулся к викарию, тот заломил цену уже не в одну свинью, а в целых 6. 6 свинок за науку его латинскую потрясал маленькими кулачками отец Лисовский. За язык славянский свинью одну, а за латину целых 6. А язык же славянской правдой Божией основан, построен и огражден есть. В латинском же только лжа. Поганская хитрость и фарисейство сидит, почивает и обладает. Но кто же еще в Рогатине мог похвалиться тем, что положил на всю науку для своего дитятка одну, а потом целых 6 откормленных свиней? И мог ли уберечься от искуса похваляться таким деянием на протяжении всей своей жизни батюшка Гаврила Лисовский? Ведь и оправдание было под рукой. ибо разве же проживешь с одним часословом? Без латыни не поймешь ни судьи, ни стряпчего, ни посла.